Я боюсь даже зайти в магазин, но уверена, что все мои страхи покажутся тебе смешными. Возможно, все, что связано со мной в последние годы, вызывает у тебя улыбку, но ведь ты в самом деле дал мне слово, что оставишь фотографию в доме Фрэнки Одери. Ма, прошу тебя, позволь поблагодарить тебя, сынок, за то, что ты не выполнил мою просьбу. Так сказать, за ничего не делание. Алекс повесила трубку. Саймон в ярости едва не швырнул телефон об стену. Нет, его мать бывает совершенно непереносимой временами, и это был один из таких моментов. Он, видите ли, эгоист. Что ж, возможно, но только не сейчас. Сейчас он уверовал в свою мать и хотел, чтобы она знала об этом. Он принялся крутить диск телефона, игнорируя Эрику, которая кинулась расспрашивать его о разговоре с матерью. Она мгновенно поняла, что между Саймоном и Алекс что-то произошло. Да, произошло. Его родила удивительно напористая женщина, упрямая до чертиков. Хотя, кто знает, может быть, благодаря ее упрямству она до сих пор жива. И даже не в инвалидной коляске. Кто знает. Набрав номер, Саймон нетерпеливо прислушивался, ожидая, когда на другом конце снимут трубку. Когда Пол Анами ответил, Саймон почти не дал ему раскрыть рот. Он торопливо сообщил ему, что Алекс будет звонить ему домой, и попросил позаботиться о ней. Скажите ей, что Саймон верит ей абсолютно всему, что она когда-либо говорила. Алекс поймет. Нет времени объяснять, но, возможно, для него, Пола и Алекс будет лучше, если они поселятся вдвоем в каком-нибудь отдаленном отеле на несколько дней. Пусть Пол найдет человека, который присмотрит за магазинами. Саймон не может объяснить всего, но дело связано с Якуза, вернее, с трудностями, которые возникли после его, Саймона, поездки в Токио. Последствия могут быть непредсказуемыми. После того, как Пол и Алекс найдут соответствующее убежище, Пол должен позвонить ему и оставить телефонный номер у консьержки, так, чтобы Саймон в любой момент мог его получить. И ни в коем случае им не следует уезжать из гостиницы, по крайней мере, до тех пор, пока он, Саймон, не приедет за ними лично. Пол отвечал нечто нечленораздельное, да и то успел сказать всего несколько слов. Впрочем, как было сказано, Саймон преимущественно говорил сам. Когда он закончил переговоры и повесил трубку, к нему подошла Эрика, и тот заключил девушку в объятия. Мать не дала мне ни слова сказать ей о фотографии, досье в доме Фрэнки и пленках, произнес он. Я уезжаю на Гавайи. Необходимо встретиться с Алекс как можно скорее. Кто-нибудь из людей Де Джонга может ее выследить, черт возьми. «Тогда нам пора собираться», — сказала Эрика. Саймон пристально посмотрел ей в лицо, словно увидел ее впервые за долгое время. Она была очень хороша, но и одновременно в ней чувствовалась большая внутренняя сила. Она ответила ему долгим взглядом и повторила: «Пора собираться, дорогой». Далеко в Гонолулу Раймонд Моно сидел в гостиной Пола Анами, положив ноги на низенький столик из красного дерева и поигрывая хрустальным бокалом. А в этот момент антиквар заканчивал разговор по телефону. «Умница! Мистер Пол, Да будет благословенно твое доброе сердце.